13. Ментальное здоровье и чакровая карта здоровья. Энергия справедливости ведет вас по пути золотой середины, где каждое действие должно быть взвешенным и осознанным. Ваш главный дар – способность принимать мудрые решения, опираясь не только на логику, но и на внутренний нравственный компас. Однако эта сила требует особой дисциплины. Малейшая уступка эмоциональным порывам, особенно гневу или фанатизму, может разрушить хрупкую гармонию вашего бытия. Ваше благополучие напрямую зависит от соблюдения меры во всех сферах жизни. Чрезмерные физические нагрузки принесут вред вместо здоровья, излишества в питании нарушат природный баланс организма, а крайности в работе, будь то лень или трудоголизм, лишат жизнь полноты. Даже в стремлении к справедливости важно избегать ригидности, принципы должны быть твердыми, но не превращаться в догмы. Идеал, к которому вы призваны, состояние совершенного равновесия, когда разум и чувства, долг и отдых, личные интересы и забота о других находятся в гармоничном взаимодействии. Достигнув этого баланса, вы станете не просто носителем справедливости, но и живым примером того, как можно жить в согласии с законами мироздания. Помните, ваша сила не в жесткости, а в мудрой гибкости, не в примиримости, а в способности находить решения, учитывающие интересы всех сторон. Когда вы научитесь этому искусству баланса, сама Вселенная начнет поддерживать ваши начинания. Что улучшит состояние чакры? Первое. Практика честности с собой. Признание своих мотивов, страхов, теней. Когда ты не врешь себе, энергия начинает течь свободно. Второе. Принятие ответственности без чувства вины. Не я виноват, а я управляю тем, что в моей зоне влияния. Это активирует чакру и убирает из нее напряжение. Третье – отпускание внутреннего судьи. Постоянный внутренний критик блокирует солнечное сплетение, заменяя суд на наблюдение, вину на осознание. Четвертое – медитация на баланс и внутреннюю справедливость. Визуализируй весы внутри груди или солнечного сплетения. Настрой их на равновесие – разум, чувства, действия. Пятое – физические практики с центром живота и груди. Йога, асаны на манипуру, третью чакру, на пресс, скручивание, пилатес, планки, дыхание огня. Эти практики усиливают центр воли и уверенности. Шестое – работа с границами. Умение говорить «нет», не оправдываясь. Это очищает чакру от чувства жертвы и восстанавливает силу. Седьмое – активация сердечной честности. Умение говорить правду из любви, а не из желания быть правым. Чакра раскрывается, когда справедливость мягкая, а не карающая. Восьмое – прощение себя и рода. Старые программы вины, долга, кармического наказания блокируют чакру. Ритуалы прощения, благодарности и отпускания. Девятое. Служение без жертвенности. Помогать не потому, что надо, а потому, что можешь и хочешь. Это очищает энергию и запускает поток «отдавать, получать». Десятое. Осознанное выстраивание справедливых обменов в жизни. Честная оплата труда, благодарность, равноценный вклад. Поток энергии в чакрах усиливается, когда ты не тянешь и не отдаешь сверх меры. Что ухудшит состояние чакры? Первое. Жесткое осуждение себя и других. Когда ты судишь, обвиняешь, выставляешь себя выше, это блокирует чакры. Второе. Подавление гнева и разочарования. Слишком правильное поведение без возможности выразить эмоции. Энергия застревает в солнечном сплетении, вызывает зажимы, раздражительность, упадок сил. Третье. Вина за успех. Страх быть слишком ярким. Я должен быть скромным. Мне нельзя выделяться. Чакра сжимается, самооценка падает, появляется пассивность и блок на деньги. Четвертое. Нарушение своих же принципов. Когда делаешь то, что противоречит твоим внутренним ценностям, то срабатывает внутренний конфликт, и это приводит к энергетическому истощению. Пятое. Жертвенность ради одобрения. Отдаешь больше, чем можешь. Нарушаешь границы, чтобы быть хорошим. Чакра слабеет, в сердце возникает опустошение. Шестое. Эмоциональные качели и драмы. Постоянные выяснения, неопределенность, манипуляции. Седьмое. Претензии к миру. Со мной поступили несправедливо. Застревание в позиции жертвы. Ожидание компенсации извне. уменьшается личная сила, теряется опора внутри себя. Восьмое. Постоянный контроль и недоверие. Нежелание делегировать, страх ошибок, попытка держать все по справедливости. Девятое. Ложь даже во благо, особенно себе, когда внутренний и внешний мир расходятся. Десятое. Неумение просить и принимать. Только отдаешь, но не позволяешь себе получать деньги, поддержку, любовь. Нарушается обмен, в итоге возникает энергетическая истощенность, и чакры закрываются.